Глава 5. Охрана для медиков. Поспать нам так и не удалось. Когда нас наконец-то выпустили из столовки дружелюбные космодесы, мы, совершенно обессиленные, еле добрались до своего кубрика. Все как один завалились на свои койки и отрубились. Я провалился в сон мгновенно. Да только уже спустя 4 часа мой отдых был прерван мерзким и противным, пронизывающим насквозь звуком. Я открыл глаза и уставился в потолок, пытаясь сообразить, что вообще происходит. А когда до меня дошло, я мгновенно вскочил с койки. Тревога! Остальные, как я, совершенно ничего с просонья не понимая, мгновенно встали, принялись облачаться в свои доспехи. Надо отдать должное. Времени на это нам понадобилось куда меньше, чем даже полагается по стандарту. «Что происходит?» — спросила выдра. «Понятия не имею. Сейчас узнаем». Но после того, как двери нашего кубрика уползли в сторону, мы обнаружили, что все остальные космодесы, как и мы, уже во всеоружии толкаются у выхода в коридор, по которому только тени мельтешат. Когда мы сами выбрались, то оказались в плотном потоке других бойцов, который буквально подхватил нас и понёс вперёд в ангары. «Что за херня происходит?» — заорал я. До этого момента так никто и не объяснил и не сказал, что вообще случилось. По какому поводу воют сирены? Куда бежим и что нужно делать? «Сигнал был? Не противобордажная тревога?» Короткими вопросами отвечал мне бегущий рядом космодес. «Значит, бежим в ангары, выгрузимся в боты, а дальше уже объяснят, кому добро наносить, а где справедливость творить. Понял?» А что ещё оставалось? В конце концов, невелика птица, всего лишь капрал. Так с чего мне кто-то что-то должен объяснять? Но идти в неизвестность всегда неприятно и... Да, банально не хочется. Одно дело, когда ты понимаешь, что тебе предстоит, с кем ты столкнёшься, ты настраиваешься, готовишься, планируешь. А тут... Коридор закончился ангаром, и поток космодесов тут же разбился на ручейки, каждый из которых вёл к тому или иному метеориту, которых в ангаре стояло несколько десятков. «Глаз 1, к борту 22-1, как поняли?» О, в наушниках послышался голос Ковальски, и я поспешил ответить. «Борт 22-1, понял вас!» Нужный нам метеорит найти удалось довольно быстро. А всё благодаря новому костюму. Я просто вывел схему ангара и нашёл корабль с указанным бортовым номером. Далее поставил на него метку, которую отлично видел через забрало. Корабль мне подсвечивался, так что я безошибочно довёл до него своём ТГ. «Давай, новички, сюда грузись!» Космодес, стоявший в проёме, махал нам руками, подзывая к себе. Судя по голосу, это женщина. Более того, подойдя ближе, я увидел, что из Санбата. «Сержант Харабадот, Ковальский мне вас одолжил». «Как это одолжил?» Несколько прифигел я от таких заявлений. «Будете прикрывать меня и моих ребят. Чего непонятного? Вы ведь у нас новички, вот и пожалели вас пока, решили не кидать в самый замес». «А мясо тогда зачем столько набрали?» Буркнула выдра, подразумевая тех самых штрафбатовцев. Благо сержант её вопрос не услышала, и мы все принялись грузиться в бот. Я плюхнулся в свободное кресло, начал пристёгивать ремни, проверять их прочность. «Не дрейф, боец, не выпадешь!» Хлопнула меня по коленке, сидевшая напротив сержант. Я поглядел на неё, внимательно рассмотрев броню. Похоже на мою, но всё же есть отличия. Маркировка у неё, как и у стальных. Когти. Но наплечники белого цвета, шлем тоже белый. Ну да, Санбат должен как-то отличаться от других бойцов. Ещё я заметил у неё кучу всяких странных приспособлений за спиной помимо манёврового ранца. Кстати, и ранец явно побольше моего. А это что за дискриминация? «Мы будем таскать раненых на борт, а вы нас прикрывать, понял? И гляди, чтобы ни один жукс не подлетел». Я лишь кивнул. Ну вот, уже что-то проясняется. Значит, тревога не учебная. И вообще, всё происходящее не тренировка. Похоже, мы уже столкнулись с жуксами. И нам предстоит пройти боевое крещение. Повоюем впервые в открытом космосе. Что касается санитарки, то я прекрасно понял, о чём она говорит. Ковальский об этом позаботился, и мы знали не только о том, как сражаться в космосе, но и кто выступит нашим противником. Жукс. Чёртова раса насекомых имела юнитов не только для сражений на поверхности планет, но и в открытом космосе. Эдакий аналог нашего космодеса у жуксов. Это быстрая и проворная тварь с огромной пастью. С позволения сказать, 3 челюстями. С 3 длинными хватательными лапами, или скорее хвостами, которыми они орудуют как копьями, хотя при удаче и прорубить костюм могут, ударив со всей силы. А еще у этого чертова Жукса, которого космодесы зовут штурмовиком, из-за привычки ломиться вперед и атаковать на ближней дистанции, в задней части имелся огромный мешок, в котором, в свою очередь, имелись специальные железы, вырабатывающие газ. И выпуская этот газ, Жук смог летать в космосе и маневрировать ничуть не хуже, чем мы со своими ранцами. «Вали пердунов на дистанции, не давай им подойти близко», продолжала инструктировать меня сержант. «Ха-ха, вот еще одно погоняло штурмовиков. А что, действительно, летают ведь они, выпуская газ из дырок в своем теле. Хотя я слышал другую их кличку — лангольеры. Кажется, так звали каких-то киношных монстров, причем из очень старого кино. Сам я его не смотрел, но по рассказам других понял, что существа эти прожорливые и опасные. Один в один, как наши жуксы. Стоит подпустить к себе штурмовика, и он примется грызть тебя так, будто до этого годами ничего съестного не видел. И ты — самое любимое его лакомство. Не успеешь вовремя его прикончить, не помогут тебе твои товарищи. Пиши «пропало». Так что штурмовиков действительно стоит валить на подходах. В ближнем бою они чрезвычайно опасны». «А что вообще происходит? Мы на жуксов нарвались, или они на нас? Или мы уже к месту побоища добрались?» «Нет, не добрались. Но это единственное, что я знаю точно. А вот что именно сейчас происходит, без понятия. То ли наши вычислили разведчика жуксов, то ли он сам на нас вышел, не знаю. Ждем инструктаж». «Понял». Инструктаж начался, едва только наш бот оторвался от палубы. Начал подниматься и разворачиваться в сторону выхода. «Когти, слушайте меня внимательно». Голос Качи, как всегда, звучал спокойно и уверенно. «Мы наткнулись на крейсер Навуходоносор, захваченный врагом. А так адмирал поставил нам задачу отбить звездолет. Летим прямо к нему, высаживаемся на обшивку и пробиваемся внутрь. В отсеках действуем 000. Всем удачи». «Чего еще за 000? Озадаченно спросил дед. Я переадресовал вопрос сержанту, то есть сержантке. Черт, да как же правильно-то сказать? 00 — это уничтожить все, открыть все, выпустить все. Пояснила она, но осознав, что мы ни хрена не поняли, соизволила объяснить уже как для самых отсталых. «Огонь на поражение, уничтожить любые цели. Если в каком-то отсеке будет атмосфера, выпустить, двери все открыть. Жуксам, если на борту имеются наземные юниты, придется туго без кислорода. В условиях открытого космоса они будут дохнуть моментально». «А, теперь понятно». «Вот и отлично. Значит так, ты щекастый». Она указала на кучу. Как только узнала, что он щекастый, ведь забрал его шлем закрыто. «Будешь на пулемете. Вон ты тоже». Она указала на выдру. «Снайпер, у вас есть?» «Он». Я ткнул пальцем на чуху. «Ха, вообще отлично. Тогда будешь помогать пулеметчикам, понял?» Чуха отчаянно закивал башкой. «Ну а вы двое?» Сержант поглядела в мою сторону, потом в сторону деда. «Будете прикрывать моих людей. Повторяю, не позволяйте жоксам приблизиться к ним или нашему кораблю. Мочите тварей». Договорить она не успела. Наш корабль дернула так, что я чуть из кресла не вылетел, несмотря на то, что был пристегнут. «Летуны, чё там у вас?» Похоже, сержант специально обратилась к пилотам нашего метеорита на общем канале, чтобы их ответ слышали и мы, то есть наши МТГ. «Жуксы отстреливаются. Два бота уже подбили. Поможем?» «Нечему там помогать. Мокрого места не осталось». «А с чего жуксы стреляют?» Заинтересовалась выдра. «Есть у них такие твари. Одних вывели для обстрела человеческих кораблей, а других, чтобы космодесов бить. Но слышали, что Кач сказал? Мы идем отбивать у жуксов наш корабль». «И чего?» Не понял Куча. «Того, что жуксы, скорее всего, уже взяли контроль над всеми его системами, и орудия крейсера лупят по нам». «Как так? Они что, и такое могут?» «А что, для вас это открытие? Смотрите, сунетесь на корабль, берегитесь противобордажных систем. Пока матка жуксов жива, она контролирует все системы. Короче, пошинкуют вас наши же турели, пикнуть не успеете». «Погодь, ах, генительно». Тяжело вздохнул дед. «Не ссы, картавый, на корабль тебя сегодня никто не пустит, будешь там только бойцам мешать. Сегодня ваша задача — прикрывать задницы моих ребят, чтобы они могли вытаскивать раненых, понятно?» «Так точно». «Вот и славно. А теперь?» «Сержант!» — окликнул нашу воительницу пилот. «Прямо по курсу подбитый метеорит. Попробуем собрать раненых». «Естественно!» Я был удивился. Откуда раненые? Ведь разгерметизация скафа равно смерть. Но потом вспомнил. В скафах есть емкости со специальной пеной, которая в случае пробития скафа тут же задувает дыру, восстанавливая герметичность. Так что шансы выжить, получив проникающее ранение, у тебя есть. Главное, чтобы либо твоя аптечка, встроенная в скаф, справилась с кровотечением и раной, либо чтобы санитары подоспели вовремя. Длинная очередь патронов на 40 срезала еще одну тварь. И она, отчаянно пуская струйки газа, попыталась уйти за обломок метеорита. Но я не позволил. Еще одна длинная очередь, и все. С этим штурмовиком было покончено. Слева от меня дед добил своего противника. «Ну, что там у вас?» Совершенно забыв, что меня отлично слышно, даже если я буду шептать, заорал я. «Да тихо ты, оглушил, блин. Почти справились, еще пятеро осталось. Что у вас?» «Пока чисто, но...» «Поняла, поторопимся». Мы с дедом стояли на подбитом метеорите, отчаянно крутили головами по сторонам. Хотя делали это скорее по привычке. Голограмма в форме сферы позволяла нам видеть всех, кто находился в непосредственной близости от нас. Дело в том, что сканеры всех космодесов были объединены в единую сеть. Что видел и засек один, видели и другие. И, судя по приборам, рядом с нами никого из врагов не было. По крайней мере, пока, как я и сказал сержант. Спустя минуту появилось несколько точек со стороны вражеского крейсера. Там, к слову, явно кипел нешуточный бой. Я то и дело видел яркие искорки, даже короткие вспышки гранат. Когти уже добрались до крейсера, разбирались с охраной и пытались влезть во внутренние отсеки. Ломали обшивку. Не знаю, насколько у них получилось, мне не докладывали. Да и задача у нас была совершенно другая. «Цели на 170-50». «Вижу». То, что отображалось на сканере, мне совершенно не нравилось. Десяток отметок, обозначающих штурмовиков, превратился в одно огромное пятно. Сколько же их там? 30-40? Хуже было то, что от пятна то и дело отделялись отдельные точки, устремлялись к зеленым искоркам, которыми обозначались космодесы. И едва только точки достигали искорок, те пропадали. Что это означало, объяснять было не нужно. А самое плохое — это пятно неумолимо шло в нашу сторону, поглощая все зеленые искорки по пути. «Сержант, кажется, у нас проблемы». «Мы почти закончили, капрал. Еще минута-другая, можем летать, так что не мандражируй». «Я бы рад, но нет у нас минуты-другой». Сержант ничего не ответила. Похоже, она отвлеклась от своих дел, обратила, наконец, внимание на показания сканера. И увиденное ей совершенно не понравилось, так как следующая ее фраза прозвучала для меня как набат. «А вот же черт! Штурмовики приближались. Я уже мог разглядеть отдельные особи, и было их куда больше, чем 3-4 десятка. Наверное, сотня или того больше. «Дед, готовься. Выдра, куча, огонь!» Куча и выдра отреагировали так, как и положено. Принялись палить. Тонкие нити потянулись к наступающей на нас орде. Вроде как начали выбивать твари, но было их слишком много. Два пулемета попросту не могли остановить эту толпу. Чуха не отставал, его выстрелы гарантированно уничтожали противника, но скорострельность, к сожалению, оставляла желать лучшего. Чухе нужно было дослать новый патрон, выцелить врага, взять опережение. Короче, процесс не быстрый. «Дед, огонь, огонь!» — заорал я, принявшись палить по толпе тварей. «Капрал, мы почти закончили!» — услышал я голос сержанта. «Отходите, мы отвлечем эту толпу!» «Капрал, не дури!» Я лишь сцепил зубы. А чего мне было не дурить? Если мы с дедом рванем к метеориту, вся толпа врагов тут же последует за нами. А двигаются они куда быстрее нас и даже куда быстрее метеорита. Тому нужно несколько секунд, чтобы развернуться, набрать скорость, и вот тогда он будет в безопасности. Если мы попытаемся вернуться к боту, жуксы порвут нас, а затем и бот, и всех, кто находится внутри. И вот оставшись на месте, мы можем отвлечь врага на себя, тем самым выиграв несколько драгоценных секунд для бота. Что делать нам с дедом потом, правда, я совершенно не представлял. Но как не представлял? Быть растерзанным штурмовиками мне совершенно не хотелось. Выбить их всех не представлялось возможным, но и стоять на месте, сложив лапки, и дожидаться своей участи я не хотел. «Выдра, куча! Прекратить огонь!» Вот так несколько штурмовиков, бросившихся было к боту, получили от нас с дедом и тут же сменили траекторию. Штурмовики, конечно, очень опасные штуки. Они злые, яростные и тупые. Правильно ставить приоритеты, выбирать более важную цель они не умеют. Атакуют того, кого посчитают нужным. А чаще всего это тот, кто стреляет по ним. Все, что вокруг, для них пока не существует. С ним можно разобраться и потом. А сначала нужно устранить то, что создает дискомфорт, причиняет боль. Именно по этой причине вся эта стая бросилась на нас. «Отходим!» Мы с дедом синхронно отключили магнитные подошвы, врубили ранцы и понеслись спиной вперед, при этом продолжая обсыпать противника очередями пуль. «Держитесь, ребятки, мы сейчас поможем!» Услышал я голос сержанта. «Хорошо бы, а то мы из своих ранцев выдавливали все, что только возможно, но жуксы неумолимо приближались. Да только чем они нам помогут? Стоит только зацепить эту орду, как она накинется на новый раздражитель». Метеорит появился совершенно неожиданно. Только что был совершенно чистый космос, лишь мы с дедом и толпа тварей у нас на хвосте. И вдруг слева от летящей стаи прошмыгнул метеорит. Выдра и куча, оба их пулемета ударили, не щадя боезапас, плотными очередями прошлись по штурмовикам, выбив чуть ли не дюжину тварей. Часть из стаи тут же отреагировала, бросилась вслед за метеоритом. Но это не зря. Кораблик уже набрал приличную скорость, и поспеть за ним у жуксов не было ни малейшего шанса. Мы с дедом не зевали, и, воспользовавшись моментом, обстреляли твари, которые бросились за метеоритом. Стрелять им в лоб было неэффективно. Сволочи закрывались своими щупальцами, раздевали пасти, прикрывая брюхо. А вот свернувшие в сторону твари подставились конкретно, и мы их разделали, как бог черепаху. Да только преследователей хоть и существенно уменьшилось, но на нас двоих все равно было предостаточно. Собственно, на близкой дистанции и один штурмовик представлял смертельную опасность. Что ж, пора использовать мою любимую тактику, не иначе. Уж что-что, а это меня всегда спасало.